Деревня Пятница вытянулась вдоль шоссе двумя рядами старых, почерневших от времени домов. Лишь немногие крыты жестью или дранкой, на остальных черная улежавшаяся солома. Гнулись под ветром гибкие ветви ветел. Во враге, куда полого сбегало шоссе, намело уже небольшие сугробы. Павел Алексеевич вышел из машины, огляделся. Нет, здесь не особенно выгодное место для обороны. Да и до Каширы далековато, километров 7-8. Поехали дальше, сказал шоферу. Было уже совсем светло. Справа вдали виднелась красная черепичная крыша в деревне Чернятина. Скорее всего, школа. Промелькнул небольшой голый лесок. Перевалили гребень, и дорога снова пошла вниз, спускаясь в просторную глубокую долину, промытую ручьем Мутинки. «Препятствие для танков», — думал Павел Алексеевич. «Мост деревянный, взорвать или разрушить немедленно. Пусть повозятся фрицы. С северного ската хороший обзор и обстрел. Далеко просматривается дорога. А копаться надо вон там, чуть повыше. А Кашира за гребнем. Ака и мосты тоже. Немцам не видно. Тут и станем. А второй рубеж на гребне». Машина поравнялась с приземистыми постройками, похожими на свинарники. Павел Алексеевич удовлетворенно хмыкнул, как раз в том месте, где он наметил первую линию, вправо и влево от дороги, тянулись зигзаги траншей с ячейками для стрелков с пулеметными площадками. Видны были даже несколько дзотов. Все запущено, присыпано снегом. Но главное, не нужно будет долбить мерзлую землю. Спасибо жителям, не зря потрудились. Из-за построек выскочили пятеро в гражданской одежде с винтовками. Пальто подпоясано ремнями с подсумками. Противогазы через плечо. Парни молодые, до призывного возраста. Лишь командир постарше, видно, учитель. «Предъявите документы», — потребовал он. Павел Алексеевич вытащил удостоверение. Учитель моргнул удивленно несколько раз, козырнул неумело. «Кто вы такие?» — спросил Белов. «Бойцы Каширско-Ступинского истребительного батальона», — сказал учитель и добавил не без гордости. «Все добровольцы». «Регулярные части в городе есть?» «Не знаю. Зенитчики, кажется. Тюренков, что ты говорил о зенитчиках? 4 пушки в садах стоят, сам видел». Павел Алексеевич вырвал из блокнота лист, положил на планшет, написал приказание зенитчикам немедленно выдвинуться к ручью Мутинки на городской оборонительный рубеж и приготовиться к отражению немецких танков. «Мост уничтожить». Об исполнении донести генерал-майору Белову на Каширский почтамт не позже 10:30. «Товарищ боец», — повернулся генерал к пареньку в мохнатой ушанке и больших растоптанных валенках, которого называли Тюренковым, — «быстро эту записку зенитчикам». «Сделаю». У паренька перехватило от волнения голос. Глотнул воздух. «Я пулей». И помчался по целине, высоко вскидывая ноги. Белов пожалел его, перестарается, запалится парень. Кто-то из ребят напряженно засмеялся. Во, нарезает Колька. Недаром лучший бегун в классе. Шапку не потерял бы. У младшего братишки шапку-то взял. Садясь в машину, Павел Алексеевич придержал дверцу, спросил командира истребителей. «Вы педагог?» «Да». «Эти мальчики из моего выпускного». «А в чем дело?» «Не так что-нибудь?» — встревожился тот. «Нормально. Передайте комбату. Всем благодарность за бдительное несение службы». Произнес бодро-весело, по-генеральски, скрывая горечь. «Разве можно посылать необученных людей, ребятишек, школьников навстречу кадровым, отлично вооруженным солдатам? Появится немецкая разведка, и лягут трупами все пятеро, не причинив врагу никакого вреда. А педагог этот еще и беспокоится. Может, не так что-нибудь? «Остановись!» — снова приказал Павел Алексеевич водителю. Они поднялись на гребень. Самое лучшее место, чтобы осмотреть незнакомый город, уяснить особенности его расположения. Кашира раскинулась по огромному косогору, спускавшемуся к оке. Справа дымили вдали высокие трубы электростанции, ближе железнодорожные пути, мосты через замерзшую реку. Несколько церковных колоколен среди приземистых домов, заборов, голых садов. Прямо перед собой видел Белов центральную улицу, бежавшую вниз. На ней больше кирпичных зданий. Особенно выделяется массивная соборная церковь. Почтам где-то поблизости от нее. Если немцы прорвутся вот сюда на гребень, к крайним домам, Кашира будет потеряна. Враг сможет контролировать огнем весь город и переправы. Будет господствовать над низким равнинным левобережьем. Значит, обязательно нужно удержать рубеж на ручье Мутинки. Чем удерживать? С надеждой смотрел Белов за Оку, на однообразные сиреневые массивы лесов. Не покажется ли оттуда колонна войск? Нет, незачем предаваться иллюзиям. Перед ним лежал пустынный город, затаившийся в тревожном ожидании. Что впереди? Кровопролитие, бой, пожары? Или наши уйдут, и на тихие родные улицы ворвутся чужие солдаты, насильники, грабители, убийцы, от которых не будет никакой защиты, никакого спасения? Словно бы тысячами детских, женских, старческих глаз смотрел город на генерала, который стоял на гребне косогора. Нет, не он осматривал в бинокль монастырь за рекой и левобережные леса. Это они, эти леса, поля, города Кашира и Ступина, с волнением и надеждой глядели на одинокую человеческую фигурку в длинной шинели. И, наверное, сама Москва видела его издали, этого человека, стоявшего на последнем перед столицей выгодном рубеже, на последней водной преграде. А что он мог? По дороге, по которой он приехал, ползли следом за ним танки Гудериана. Может быть, 50, может быть, 80 или еще больше. А путем преграждала одна зенитная батарея. И еще школьник Тюренков с тремя товарищами и со своим учителем. Никогда еще не попадал Белов в такое положение. Он был генералом без войск, как в кошмарном сне. Видишь страшное чудовище, надвигающееся на тебя, а остановить не способен. Время, время, вот в чем вся суть. Как угодно, лишь бы выиграть часы до подхода кавалерийских полков. Он поехал на почту. Так было условлено с начальником штаба корпуса полковником Грицовым. Телефонная станция, к счастью, работала. Дежурили две женщины. Одна пожилая, степенная, по фамилии Козлова, вторая молоденькая, так робко назвала себя, что Павел Алексеевич не расслышал. «Товарищ генерал», — обрадовалась Козлова, — «вы Белов, вам все время звонят, даже из Москвы. Сейчас я вас со Ступина соединю». У Павла Алексеевича сердце дрогнуло, когда услышал в трубке спокойный голос Грицова. Не сдержался, крикнул обрадованно. «Михаил Дмитриевич, вы здесь?» Прибыл, к счастью, штаба, начал работать. «Передовые полки подойдут вечером. В Кашире есть истребительный батальон». «Знаю. Пусть возводят баррикады в черте города». «Ясно, товарищ генерал. Я связался с командиром 352-го отдельного зенитного дивизиона майором Смирновым. Он прикрывает мосты». «Достаточно там пока одной батареи. все остальные орудия на ручей Мутинки, на главный рубеж.